Глава 28. Ловцы ларгов. Горный хребет Якату. Город Сойн. Академия кристаллисков. Мия. Последующую часть дня, ближе к вечеру, мы с Аароном провели в неловком обмене короткими фразами, если не считать бурного обсуждения в саду. Плавно переместившись на кухню, я и мой голем несколько часов провели со старшими за столом, ели и составляли план действий. Решено было поступить следующим образом. Аарон займется дедушкиными стигмами, а я тем временем отправлюсь на поиски учебника для начинающих призывателей, в котором Кроан Унштольд углядел ошибку. Нужно было убедиться, что кто-то пытается подставить Арела, зачеркнув нужный стихийный знак, прежде чем продолжить гнуть свою линию. Правда, на подходе к двери этакой огроменной комнаты, заставленной стеллажами с книгами, меня перехватил отец. Рал, наконец, вернулся. Он вернулся из Вайна, города ловцов на соседней горе, с менее пологим спуском к воде и большим числом пирсов с крюками. Запах специй и морской соли сопровождал каждое его появление, едва он ступал на порог дома, как, например, сейчас. «Папа!» выкрикнула я издалека, когда заспешила врезаться в него удушающими объятиями. Он уже успел переодеться в домашний зеленый костюм с широкими штанами и рубашкой без рукавов. Да и вихры его темно-каштановых волос, немного выгоревших, сейчас были зачесаны назад, любимая прическа моей мамули. В голове промелькнула идея попросить совета относительно того, как быть завтрашней практикой. Но я отодвинула ее подальше, едва услышав приветственные слова родителя. «Привет, Мия. Опять маму доводишь, моя маленькая вредина, а?» «Ох, да нет же, все не так!» И я почти оправдалась, если бы не выглянувшая из кухни бабушка со своим «Рал, дорогой, иди сюда, поможешь нам кое с чем». Красавец папуля слегка нахмурился, потрепал меня по волосам своей загорело-шершавой рукой и бросил. «Потом, дочь, я тебя обязательно выслушаю». За ее спиной стоял Аарон, который невольно привлек мое внимание. Вид у него был расстроенный, что не могло не заинтриговать. Поэтому, вопреки нежеланию Лейка показывать, как делать стигмы, я устремилась хвостиком за родителем. «Ничего не знаю, но я тоже хочу посмотреть». Упрямо выдала я, входя в комнату, бывшую когда-то кухней. Уголок возле печки сейчас был оборудован всяческими металлическими инструментами, а подоконник уставлен склянками с лечебными растворами. И когда только успели. «Мия!» Аарон, видимо, вновь решил меня прогнать. «Тебе не нужно это видеть». «На каком языке он говорит?» Подивился мой отец, а мы с дедом ответили ему в один голос. «На своем!» «И вы его понимаете?» «Да!» В этот раз я оказалась первой. Папуля нахмурился, встал рядом с Леорой и уточнил. «Что вы собираетесь делать и чем помочь?» «Держи отца, чтобы не дергался, пока Рон будет ему делать стигму!» «Ой, да что вы в самом деле! Я же не маленький мальчик!» — возмутился дед. — Справлюсь и так. — А что, если применять обезболивающую печать сразу же после прикосновения? А еще... — Лучше уж заживляющую, — задумчиво предложил Арел и посмотрел на меня с хитрецой во взгляде. — Мия, сможешь? — Конечно! — Тогда тем более держи, — Леора усмехнулась. — А то вдруг не сработает. У него рука дернется, и кому-нибудь из нас точно прилетит раскаленным прутом. Уф, папа вздохнул. Ничего не понимаю и не поддерживаю ваших экспериментов, но помочь помогу. За плечи. Дед кивнул. Рал встал у него за спиной и вцепился стальной хваткой в бугры мышц Арела. Что интересно, никогда бы не подумала, что мускулы у деда окажутся на вид внушительнее, чем у отца. Пока я засмотрелась на них, Аарон клещами достал из угли небольшой кусочек металлического прута и спросил у меня. «Готово?» Я, наконец, опомнилась и попыталась применить лечащую печать на ладони деда. На долю секунды с кончиков пальцев сорвался бледно-желтый свет. «Отлично!» «Да», — ответила ему твердо, когда убедилась в своих силах. «Начинай!» Действуя аккуратно, с филигранной точностью, Аарон нанес первые две стигмы довольно быстро. А если учесть, что ожоги сразу же затягивались под действием моего заклинания, дед только и успел поморщиться. Лейк отошел вместе с раскаленным кусочком металла обратно к печи. «Больно?» — спросила я. «Скорее неприятно, но терпимо. Так и хотелось отдернуть руку. Прежде чем мы продолжим, вам нужно проверить стигму расщепления», — предложил голем. «Это первая, кругообразная. Запомните ее и представьте в уме во время применения». Арл кивнул и полез к вазе с магическими камнями. Но отец держал крепко, не отпускал. Видимо, он не понял ничего из нашего с големом разговора. «Спасибо, сын», — дед усмехнулся. «Можешь расслабиться». Папуля пожал плечами и отпустил. «Что, уже все?» — удивился он. «А я-то думал, криков будет, ругани всякой». Лера хохотнула. «Так и скажи, жаждал это увидеть, чтобы припомнить ему все свои подростковые обиды, да, сынок?» Пока эти двое углубились в воспоминания, беззлобно шутя друг с другом, Арл взял в руки небольшой кристалл, выудил его из стоящей на подоконнике вазочки и попытался сделать так, как сказал Аарон. Из хорошего кристалл треснул. Из плохого он треснул от силы сжатия кулака, а не из-за стигмы. Лейк, кстати, впечатлился. По крайней мере, глаза его расширились, когда он это увидел. «Может быть, ему и не нужны стигмы?» — проронил он негромко. «Ведь и правда голыми руками раскрошит любую груду камней». «А то!» Дедуля горделиво нахохлился, выставил руку вперед и поиграл мышцами перед бабушкой и сыном. «Глядите, какие стальные!» «Ой, ну хватит уже! Насмотрелась!» проворчала Леора, слегка покраснев. «Давай, не дури. Опробуй стигму, говорю. Вон, Мии уже давно в академию пора». «Ладно», — проронил дед недовольно и попробовал снова. На несколько секунд воцарилась звонкая тишина, и лишь угли в печи потрескивали, издавая хоть какие-то звуки. Выпучив глаза, Арл вдруг разжал ладонь, а внутри было пусто. «Я его проглотил, что ли?» — изумился он. И вместе с тем маленький кристалл, торчащий из запястья, блеснул, как в тот раз у меня после сражения с грозовиком. «Возможно», — ответила я. «Что чувствуешь?» «Силы в кулаке прибавилось». «Но как?» — изумился Рон. «Вы применили поглощающую стигму без балансовых точек». Он схватил руку деда и стал ощупывать кожу. «Я их не вижу». «Как вы смогли проглотить энергетический кристалл?» «Не знаю я». «Зато я знаю, точнее догадываюсь». Сорвалось у меня само собой. «Наши нательные синиты поглощают энергию. Мне кажется, дело не во второй стигме, а в тебе самом. Если бы это был какой-нибудь иной предмет, вряд ли бы ты его поглотил!» Немая перестрелка взглядами окончилась тем, что Арл, не раздумывая, схватил со стола виноградинку и зажал ее в руке. Секунда, и в ладони не осталось ничего. Ни сока, ни косточек, ни мякоти с кожицей. «Ты ее проглотил?» «Не-а. В этот раз я ничего не почувствовал». «Что он говорит?» — спросил у меня Аарон. «Он его не проглотил!» Голем выдохнул. «Может быть, на сегодня уже хватит?» спросил вдруг мой папа. «Мия, тебе уже пора возвращаться. Иначе нарушишь комендантский час, получишь наказание». «Подумаешь, одним больше, одним меньше», промелькнуло у меня в голове. Правда, я тотчас вспомнила про завтрашний день и подскочила на месте, как ужаленная. «И правда, нужно возвращаться, у меня еще столько дел!» «Ладно, на сегодня закончим. Дед кивнул, все еще разглядывая правую ладонь со стигмами. Заметив недоумение Аарона, который, похоже, не умел так быстро переводить слова, я решила ему пояснить. «Мы возвращаемся. Завтра продолжим». Голем кивнул и отложил прут в печку, в ближний уголок, где почти не было углей. Клещи устроил на столике рядом с другими инструментами. Аарон отряхнул руки от сажи и кивнул. Мы отправились обратно в академию. Этот вечер проходил спокойно и без всяких волнующих событий. Что удивительно, ни в коридоре рядом, ни в моей комнате по возвращении никого не оказалось. Однако, когда вошла, я вновь заметила перестановки. Теперь, как и положено, у меня имелось две полноценные кровати, стоящие у стен в дальних углах друг напротив друга. Шкаф передвинули ближе к выходу, с левой стороны, а стол со стульями сейчас обретался справа от меня. Да, широко дверь теперь не распахнешь, но мне это и не нужно. Главное, это комфортный сон нам обоим. «Наконец-то!» — проронила я с облегчением. И только сейчас поняла, что не объяснилась с Аароном из-за прошлого неподобающего поведения. Тискала его, как игрушку плюшевую, словно девочка маленькая. Так неудобно теперь говорить об этом, прощения просить. Голем угрюмо шел за мной всю дорогу до общаги. Молчал прямо как сейчас, будто изображал мебель. Ну или ходячий столб какой. Это радовало и напрягало одновременно. Сама понять ничего не могу. «Аарон, я...» Попыталась неуклюже начать разговор. Но он меня оборвал, буркнув лишь. «Я спать». Прошел до кровати, стоящей слева, там, где раньше громоздился шкаф. «Это мое спальное место», — только и уточнил негромко. «Да». «Что ж, спокойной ночи». Последнее, что он сказал, прежде чем разуться и завалиться на кровать. «Спокойной», — нехотя повторила за ним. «Вот и поговорили. Ну и ладно. Он, видимо, устал. А завтра с утра у нас еще будет время пообщаться». Поэтому быстро добрела до шкафа, сделала целых два шага от дверного проема, подхватила очередное чистое полотенце из оставшихся трех. Вспомнила и про грязное, которое сейчас лежало на подоконнике. Ведь я его так и не застирала. А заодно подхватила сразу стопочкой и остальные вещи не первой свежести. В общем, отправилась умываться и застирывать всякую мелочевку под холодной водой. Ведь горячую, как назло, уже отключили. Когда я вернулась в комнату, оледеневшая, вдобавок с мокрыми вещами в руках, Лэйк, похоже, уже спал. Мирно посапывал, повернувшись лицом к стене. Я кинула изучающим взглядом спальню и решила развесить одежду, полотенце, платки на спинках стульев. Когда покончила с этим, с превеликим удовольствием сбросила на пол тканевые сандалии с закрытым носом. Залезла в кровать, откинув покрывало, которым кто-то идеально заправил постель мое отсутствие. Наверное, Эйда. Или все же дедушка заглянул и удивился, прежде чем навести порядок. А может быть, это пристыженный ректор постарался? Ай, неважно. Главное, все уже позади. Только бы дед ничего не напутал на арене, когда будет сражаться с големом Вильфрида. Ведь о том, что Арел может проиграть, думать вовсе не хотелось. Громко взбила мягонькую подушку и поудобнее устроилась, прижав ледяные пальцы к животу, чтобы быстрее их согреть. Собралась было засыпать, как вдруг вспомнила про завтрашнюю практику по призыву ларгов и чуть не взвыла в голос. «Мы же ничего не успели!» — прохныкала я. Аарон, похоже, проснулся, потому как мерное посапывание его прервалось, и я себя поздравила с очередным эгоистичным поступком. Но отступать уже было поздно. Сделала вид, будто так и надо. «Не спишь?» — спросила робко. Молчит. «Я хотела бы поговорить насчет завтрашнего испытания». Голем одним быстрым движением повернулся ко мне лицом и смерил внимательным, я бы даже сказала, испытующим взглядом. «Практика по поимке ларгов. В свете последних событий эта задача стала для меня непосильной. Ведь я не могу призывать воздушных и водных големов, как обычно делают в таких случаях. Я уже догадался, — проворчал Лейк. Ну да, дед, наверное, что-то успел рассказать. Он начал говорить про невозможность призывать големов после того, как ты покинула кухню. Это уже не важно. Горестно вздохнула я и уставилась в одну точку. Взгляд мой остановился на ключицах Лейка. А в чем суть? Ларги — это огромные морские монстры. У них большой овальный панцирь, 4 клешни и тьма ног поменьше. Стесняюсь спросить, зачем вы их ловите? Мясо. Аарон пожевал губы. Понятно. Он слегка улыбнулся. Кажется, я его уже успел попробовать. Ага. Взгляд мой не удержался возле его шеи, посмотрела ему прямо в глаза. Что ты планируешь делать? Вопрос Лейка не порадовал. Отказаться от учебы? Или перевестись на другой факультет, который не требует призыва? Например, в камнемаги? Я поморщилась, припоминая лабораторию, в которой дед замыкал наш с големом контур. Бррр, нет, не хочу. А что тогда? Буду выкручиваться, слегка улыбнулась. Но мне нужна будет твоя помощь. Об этом можешь даже не спрашивать. Лейк отмахнулся и сел в кровати. Жаль, он отвел взгляд, смотрел куда-то в сторону двери, слегка отвернувшись. Меня другое волнует. Как ты думаешь его ловить и как его обычно ловят другие? В том-то и проблема, что я знаю обо всем в общих чертах, а книг на эту тему очень и очень мало. Но что еще хуже, в сегодняшней суматохе я даже позабыла расспросить отца или же кого-то из ловцов с нашего факультета, как и планировала изначально. Ведь папа собирался мне устроить нагоняй. Аарон нахмурился. «Так это был твой отец?» «Да», — изумленно ответила я. «А ты о чем подумал?» «Я мало что понял, потому что ты часто говорила на чужом языке. Довольно быстро переводить так и не успевал. Да и знаний у меня за день не сильно-то прибавилось». «Ясно. Настала моя очередь хмуриться». Хорошо, хоть дед додумался добавить руну взаимопонимания в замыкающий контур. Но Аарон вернул разговор к прежней теме. Так, в сущности, в чем заключается процедура поимки Ларга? Вы что-то делаете с крюками, теми, которые рядом с лестницей? Точно! Выкрикнула я в очередной раз, когда поймала идею за хвост. Рон, ты гений! Аарон! «Неважно!» — отмахнулась я. Подскочила с кровати и стала возбужденно расхаживать туда-сюда. Казалось, еще немного, и начну прыгать с места на место, просто так, чтобы унять мышечную дрожь, охватившую все тело. Ведь смысл поимки Ларга в том, чтобы его обездвижить и зацепить панцирь крюками. «И?» Голем посмотрел на меня, сощурившись, будто не верил в успех идеи, которую я даже не озвучила. А это, если честно, немного обидело, но виду я не подала. «Мы?» — вначале вскрикнула, но после опомнилась и понизила голос, боясь услышать очередной недовольный стук в стену. «Мы с тобой будем ждать на пирсе с крюками и канатами в руках. А когда Ларг появится за добычей, лежащей на плоту внизу, спрыгнем на него!» Немного помолчала, укладывая сумбур в голове по полочкам. «Я подготовлю мелок, начерчу обездвиживающую печать, а если успею, даже подчиняющий контур. И тогда прощай, Академия!» И снова чуть-чуть повысила голос, поэтому в конце закрыла ладошкой рот. «Так ты хочешь сбежать?» Казалось бы, одно нечаянно оброненное предложение, и Аарон все понял. Ох уж эта руна взаимопонимания! Покинуть остров? Да, юлить не стала. Но зачем? Я еще с детства мечтаю посетить Механарию или отправиться на соседние острова. удалиться от всех этих лисков, не видеть больше никого из них. А как же родные? Дедушка, бабушка, папа и мама? Аарон посмотрел на меня с сомнением. Пойми, один раз покинув свое общество, ты рискуешь потерять место в нем раз и навсегда. И даже родня тебе вряд ли сможет помочь по возвращении. Я уже решила, ответила так твердо, как только могла. И дело не в моем эгоизме или подростковых мечтаниях. Пойми, меня не устраивает устои общества, которые мне навязывают. Мне очень сложно понять причины, по которым женщины должны жить отдельно от мужчин. Да, я многого не знаю вашей физиологии. Но неужели все настолько сложно, что нужно обязательно разлучать семьи и расселять их в разные дома? Ведь мой дед с бабушкой живут вместе и очень довольны этим сожительством. И, пока говорила, невольно подошла к нему и стала почти вплотную к его коленям. Наши взгляды встретились, и я потеряла мысль, которая улетучилась из головы, едва Лейк поднял руку и провел подушечками пальцев вдоль моего предплечья. Аккуратно, медленно, щемяще нежно, так до жути приятно. «Мия, вы слабая половина нашей цивилизации, нравится вам это или нет. Но вам требуется защита от нас, мужчин, сильных, необузданных и даже временами похотливых. А что может защитить вас сильнее запрета жить вместе? Понимаешь ли ты это?» «Да, но я очень часто слышала, как мама жаловалась Леоре, что скучает по Ралу. Аарон, увы, меня будто не услышал или не захотел. Схватил за руку и потянул вниз. Я в один миг потеряла равновесие и буквально плюхнулась в его объятия. Твоему отцу несказанно повезло получить взаимность такой невероятной женщины, как твоя мать. А что насчет тебя, а? Ты так борешься за право влюбленных жить вместе, но сама при этом не проявляешь никому интереса. Ну-ну, это же не значит, что так будет всегда, — возразила я. Его в высшей степени нахальный поступок мог бы привести меня в лютое бешенство. Мог бы заставить зашипеть и начать вырываться, но, увы, вместо всего вышеописанного я лишь испытала легкое волнение и теплоту, исходящую от его обнимающих рук, от колен, на которые он меня усадил. «И кто сказал, что я вообще захочу возвращаться?» — проворчала еле слышно. «Да, бабушку и дедушку жаль, как и маму с папой. Но им без меня будет проще, уж поверь. Одной проблемой меньше». «Что бы ты себе ни думала, но это не так». Наглец голем водрузил на мою макушку подбородок, заставляя слегка сутулиться, и легонько погладил по плечу. Я затаила дыхание от непередаваемых чувств, охвативших мое тело. Отчаянно хотелось обнять его за шею, но в этот раз я себе подобного не позволяла, чтобы не вселять лишнюю надежду. «И все-таки, Мия, подумай хорошенько. Ты и дня не прожила без родных, даже когда отселилась в общежитие Академии. А хочешь уехать далеко-далеко и не возвращаться, не навещать, когда соскучишься?» Стараниями Лейка легкое сомнение все-таки закралось в душу и заставило пересмотреть планы насчет путешествия на Ларге по всей акватории Якату. «В любом случае, — проронила я со вздохом, — для этого вначале нужно его поймать и решить вопрос с провиантом. Иначе даже не знаю, как питаться на необитаемых островах. А еще нужно научиться собирать пресную воду». «Вот, уже слышу здравые мысли». Не знаю, чего добивался мой голем, но он меня обидел. Очень сильно. Потому подскочила на ноги и нечаянно стукнулась затылком о его подбородок. Аарон класнул зубами, а я замычала от боли. «Ты...» — кинула в него упрекающе. «Ты меня совсем за маленькую девочку принял, так ведь, да?» «Хотел бы, но нет». Аарон отвел взгляд. «А я это почувствовала. Он соврал. Не во всем, конечно, но что-то в его ответе явно было не так. Откуда тогда такой поучительный тон? Откуда столько советов относительно того, как мне жить? И где были твои мудрые советы, когда вы и ваши поглотители гробили ваш мир? Ох, зря я это сказала. Вначале выпалила, а уже после поняла, как сильно напортачила. Злость моя мигом улетучилась, меняясь муками совести. Но было уже поздно. Аарон отвечать не стал, а лишь лег на кровать и отвернулся к стене. И уже оттуда попросил: «Давай спать». «Извини, не утруждайся». Голем меня перебил. «Завтра скажешь, что мне делать с твоим ларгом. А сейчас уже поздно. Тебе тоже надо выспаться». Уж лучше бы Рон на меня накричал, чем слышать этот ровный и холодный тон, которым он ответил на мою грубость. Я стояла и не знала, как вести себя в такой ситуации. Мне так хотелось до него достучаться, повернуть к себе, извиниться за те жестокие слова. Я же не такая злюка. Откуда во мне эта желчь? Прикусила губу, глядя на его мускулистую спину, и с изумлением поняла, что вот он, тот, с кем бы мне хотелось жить под одной крышей. Тот, кому хотелось бы возвращаться домой и видеть его улыбку. Кому хотелось бы готовить всякие вкусности, как моя бабушка Арелу. Перед глазами промелькнуло робкое признание Лейка, когда он приобнял меня за талию, чтобы я не упала. Чувства захлестнули. Из уст вырвалось само собой: «Ты тоже мне нравишься». 4 слова. Всего лишь 4 обычных, обыденных слова. Они разрезали тишину раскатом молнии. Я застыла, забыв даже, как дышать. Ждала, что вот-вот Аарон повернется ко мне, улыбнется и обнимет так же, как и ранее. Или же усмехнется и снова начнет поучать. Говорить, что я не знаю смысла этих слов или... Да чего угодно, но только не храпа. Все ясно. Он меня не услышал. Очередной вздох нарушил тишину. Мой вздох. И я на негнущихся ногах добрела до своей кровати. Завалилась спать с жалобным скрипом ламелей. А еще в этот раз, чтобы ускорить процесс, не стала ждать утра, а сразу подмяла под себя подушку. Обняла и постаралась не думать ни о чем. Видимо, события суматошного во всех смыслах дня оставили во мне нешуточную усталость. Ведь она напала с удвоенной силой, едва я закрыла глаза. Веки отяжелели в один миг, и я уснула. Утро наступило неожиданно быстро. Казалось, только-только сомкнула веки, как вдруг кто-то тронул меня за плечо, вырывая из сладостного плена приятной дремы. «Мия!» — позвал меня голем. Я открыла глаза и подслеповато оглядела комнату. Зевнула, позабыв прикрыть ладошкой рот. И только затем до меня дошло. Что я тут делаю? «Ты перебралась на мою кровать во сне», — ответил Аарон. Еще раз зевнула, не до конца веря его словам, и опустила взгляд на подушки, которых было 2. «Ох!» Я припомнила бабушкины слова про мою подушкоманию и слегка улыбнулась воспоминаниям. «Именно поэтому я обычно сплю одна в комнате». Вначале сказала, а после осознала, что мои слова звучат не оправданием, а скорее упреком, поэтому поспешила добавить: «Прости, со мной подобное с детства. Пока не соберу все подушки в кучу и не обниму их, никак спокойно не усну». Аарон поспешил отвернуться и молча поднялся с кровати, на краю которой сидел до этого. «Подожди, только сейчас до меня дошло. Так мы опять спали вместе?» Лейк рассмеялся громко и от души, чем невероятно удивил. «Поверь, Мия, я пытался спать отдельно. Но ты через некоторое время перебралась ко мне». «И сколько же ты раз пытался?» Нахмурившись, уточнила, чувствуя в его словах какой-то подвох. И вообще, если бы он попытался перелечь, я бы проснулась у себя на кровати, когда последовала бы за ним во второй раз. Четыре раза, Мия, я считал. Полночи глаз не сомкнул, пока не смирился и не лег спать, отвернувшись к стеночке. А ты настырная оказалась. Даже ногу на меня закидывала несколько раз. Аарон усмехнулся. Видимо, твое подсознание восприняло меня еще одной подушкой, раз ты так отчаянно пыталась грести меня в охапку и обнять. Я не поверила своим ушам и снова попыталась поймать Лейка на лжи. Однако странное внутреннее чувство подсказывало, что он не врет. Подожди, если ты спал у стены, то как тогда сумел подняться с кровати, не разбудив меня при этом? Все просто. Вылез через изножье. И, кстати, умудрился сломать одну из ламелей. Тут уж, прошу меня извинить, сильно оперся рукой, когда пытался оттолкнуться от матраса. И я даже ни разу не проснулась? Вроде бы нет. Аарон рассеянно провел рукой по голове. Его темные волосы слегка отросли небольшим ежиком. Как интересно! Захотелось даже потрогать. Но я себя отдернула. «Ты никуда не спешишь», — поторопил меня голем. «Многие лиски из твоего потока уже ушли в столовую». «Ой, точно же! Практика!» — вскричала я, подскакивая на ноги. «С этого стоило и начинать!» Аарон усмехнулся, но промолчал. Удивительно ли, но мне показалось, что он на меня не злится, хоть я ему и нагрубила вечером перед тем, как он завалился спать. «Прости», — повторила я, когда поспешила подхватить со стола полотенце, высохшее за ночь. «За что?» Лейк, наоборот, напрягся. «За то, что мешала тебе спать, за то, что нагрубила. А ты о чем подумал?» Но снова промолчал и лишь поторопил. «Мия, время! Иди умывайся!» А я подожду тебя на площадке возле спуска. Договорились. Горный хребет Якату. Город Цойн. Академия кристаллисков. Аарон Лейк. С Мией точно не соскучишься. Спорить с этим утверждением не приходилось. Потому как стоило мне обидеться на грубость, улечься спать в попытке усмирить свои чувства, бушующие внутри настоящим ураганом, она сказала... Ты мне тоже нравишься. И как мне на это отреагировать? Ведь она же это не всерьез. Она вообще понимает, что делает? После недолгого обдумывания пришел к выводу, что нет. Поэтому решил разрядить обстановку. Притворился спящим и даже захрапел для убедительности. А тут еще и ночные похождения неугомонной лиски, решившей довести меня до нервного припадка. Легла ко мне спать со своей подушкой в обнимку. И ладно бы только это. Я, значит, от нее сбегаю на другую кровать, а она плетется ко мне через некоторое время уже с двумя подушками в обнимку, которые нашла на наших кроватях. На четвертой попытке я уже смирился. Отвернулся к стене, искренне надеясь, что она не сползет на пол, как вчера. Ведь там холодно, заболеет еще. Но нет. Пытка, оказалось, только началась. Ведь Мия тотчас начала закидывать на меня ногу и пытаться обнять рукой. Радовало только одно. Между мной и ею лежало еще две подушки, которые она тоже обнимала. Вместе со мной. Очаровательно и мило. В какой-то степени так и есть, если бы это случилось не со мной. В итоге сделал над собой усилие и кое-как уснул, смирившись с неизбежным, закинутой на мое бедро ногой. Этот собственнический жест мог бы даже показаться забавным, если бы я действительно знал, что Мия не придуривается и считает меня не еще одной подушкой, а своим партнером, как они здесь выражаются в таких случаях. Третья по счету почти бессонная ночь, видимо, плохо сказалась на моих нервах. Потому как я почти отважился поутру снова ее поцеловать. Последний момент передумал и вместо этого выбрался из тисков и отправился умываться. Правда, умудрился в процессе освобождения сломать ламель, но Мия даже не поморщилась, а лишь что-то забормотала своим приятным голоском во сне. Что она там бубнила, жаль, не разобрал. Ушел пугать кристаллисков своей неприятной рожей. Поплутав немного по коридорам, решил не ломиться в женскую уборную, а спуститься на мужской этаж. Уже стоя на площадке, заметил, как многие из виденных ранее лисок спускались вниз и брели в сторону учебного корпуса, на первом этаже которого, судя по всему, располагалась столовая. Поэтому задерживаться не стал. Умылся, стараясь не реагировать на изумление других учеников Академии Кристаллисков, если правильно запомнил название. Кстати, в коридоре видел того светленького щуплика с янтарными девичьими глазками. Повезло еще, успел узнать, что у них с Мией ничего нет. Иначе бы нашел еще один повод испортить себе настроение с утра пораньше. Определенно, что-то с моей нервной системой не так. Прополоскал несколько раз рот, умыл лицо еле теплой водой и выжал воду из влажных ладоней. Позабыл взять с собой полотенце. Удивительно ли, но едва завидев меня, Лео, как его назвала Мия, застыл и посмотрел на меня с неприкрытой враждебностью. Хм, с чего бы это вдруг? Раньше он был более дружелюбен, что ли? Пометил в уме расспросить Мию поподробнее насчет этого друга детства. Вернулся в комнату без приключений. Смотрю, а Мия все еще спит в обнимку с подушками. Решил все-таки разбудить, чтобы потом не быть крайним. Присел на кровать, протянул руку и слегка тронул за плечо, вопреки желанию провести пальцем по щеке. Вовремя отдернул себя и делал лишь это. «Мия!» — позвал ее. Миленькая лиска нехотя открыла глаза, слегка нахмурилась и сладко зевнула. «Что я здесь делаю?» — возмутилась она, едва до нее дошло, где она оказалась по пробуждении. «Ты перебралась на мою кровать во сне». Прежде чем сделать какие-то выводы, Мия еще раз зевнула и посмотрела на подушки, которые по-прежнему обнимала. «Ух, именно поэтому я обычно сплю одна в комнате», — проворчала она негромко. Правда, тут же посмотрела на меня виновато и добавила. «Прости, со мной подобное с детства. Пока не соберу все подушки в кучу и не обниму их, никак спокойно не усну». Ее миленький носик причудливо сморщился, а я поспешил отвернуться и закусил губу, чтобы не засмеяться. «Подожди, так мы опять спали вместе?» Мия решила добить меня своей наивной непосредственностью. Не выдержал и все-таки расхохотался. «Поверь, Мия, я пытался спать отдельно. Если слово «спать» вообще уместно в моем случае. Но ты через некоторое время перебралась ко мне». «И сколько же раз ты пытался?» 4, Мия. Я считал. Полночи глаз не сомкнул, пока не смирился и не лег спать, отвернувшись к стеночке. А ты настырная оказалась. Даже ногу на меня закидывала несколько раз». Я хохотнул. «Видимо, твое подсознание восприняло меня еще одной подушкой, раз ты так отчаянно пыталась сгрести меня в охапку и обнять». Но Мии показалось мало. Она продолжила допытываться. «Подожди, если ты спал у стены, то как тогда сумел подняться с кровати, не разбудив меня при этом?» «Все просто. Вылез через изножье. И, кстати, умудрился сломать одну из ламелей. Тут уж прошу меня извинить. Сильно оперся рукой, когда пытался оттолкнуться от матраса». «И я даже ни разу не проснулась?» «Вроде бы нет». Мыслительные усилия заставили меня от усердия провести рукой по отросшим волосам, которые я обычно брил, чтобы не мучиться из-за грязи и часто их не мыть. И вообще, сейчас есть дела поважнее, по-моему. О чем я и напомнил. Ты никуда не спешишь. Многие лиски с твоего потока уже ушли в столовую. Ой, точно же, практика! Судя по скрипу за спиной, Мия поднялась с кровати. С этого стоило и начинать! Тихонько усмехнулся и направился к двери, как вдруг услышал шорохи и ее грустное. «Прости». Застыл на месте, ожидая, что она сейчас разорвет в клочья всю мою самооценку, слегка приподнявшуюся после ее ночного признания. За что? За то, что мешала тебе спать. За то, что нагрубила. А ты о чем подумал? Облегченно выдохнул и поспешил поторопить. Мия, время! Иди умывайся, а я подожду тебя на площадке возле спуска. Договорились. Через некоторое время, когда все уже успели уйти в столовую, я все-таки увидел свою хозяйку. Растрепанная и обеспокоенная, она сменила наряд и сейчас опускала задранную юбку чуть ниже. А я не мог отвести взгляда от ее точеной притягательной фигурки. «Ой!» — вскрикнула она, когда оступилась. Вовремя подставил руки, чтобы схватилась за меня и не упала. «А ты, на удивление, часто спотыкаешься последнее время», — озвучил мысли вслух без всякого намека. Однако хозяйка моего сердца чего-то покраснела и слегка насупилась. «Это все твоя вина», — пробурчала она себе под нос, а когда опомнилась, с улыбкой позвала. «Идем сразу на пирс. Думаю, сегодня я позавтракать все равно не успею». «Что ж, ладно». Мы спустились на пришедшей платформе вниз и устремились на выход из академии в город, чтобы пройти узкую улочку в сторону обрыва, туда, где был пристроен один из спусков. На пути нам как раз и попались студенты ее потока, вяло бредущие после завтрака в назначенное место. Что удивительно, на нас они демонстративно не смотрели. Точнее, делали вид, что мы им не интересны. Что-то случилось на занятии, пока меня не было, ведь так? Это из-за ошибки дедушки, который нашел преподаватель? Нет, не совсем, — тихонько проронила Мия. Правда, тут же остановила меня под козырьком какого-то домика и попросила. Сделай, пожалуйста, вид, что ты простой голем, иначе, боюсь, тебя у меня заберут, когда узнают, что ты вполне разумен. Да, чего-то подобного я и ожидал. Молча кивнул и потупил взгляд. А она немало так удивила, шмыгнула носом, смахнула слезы в уголках глаз, прежде чем понуро отправиться вперед. Она плакала? Серьезно? Из-за меня? Или... Чуть голову не сломал, пытаясь найти ответ на этот вопрос самостоятельно. В итоге решил все-таки спросить у нее, когда выдастся возможность остаться наедине. Наедине. Сейчас это каверзное слово вызывало во мне не только легкое возбуждение, но и страх быть застигнутыми врасплох, особенно ночью, если дорогая сердцу Мия продолжит стискивать меня, как какую-то подушку. Не успел заметить, а мы уже пришли. Только в этот раз хозяйка спускалась более осторожно, наверное, потому что спереди и сзади шли другие лиски. Хорошо, что мы здесь уже были вчера, и внешний вид пристани меня не удивлял. Потому и стоял ровно за спиной хозяйки, продолжая старую игру под названием «Изобрази мебель». Горный хребет Якату. Город Сойн. Пристань. Мия. До тех пор, пока не начался урок, я раз за разом возвращалась к подслушанному разговору Лиры Унштольд с ее подругами. Что еще хуже, лиски на самом деле были недалеки от правды, когда обсуждали ночной шум из моей комнаты. «Да она там со своим големом развлекается!» — хихикнула Лира. «Мебель чинит она, как же!» Вилфрид наказал Лео привести ее комнату в порядок после выволочки от Арела. А внучок нашего ректора и рад стараться. Сохнет по ней уже не первый год. Он ей даже кровать заправил, представляете? А ты сама зачем от нее отсела вчера? Спросила вдруг другая, которая стояла рядом и умывалась. Как думаешь теперь на нее стучать? И вот тут словно удар под дых прозвучало. А у меня есть одна идейка. Думаю, попросить помощи у кого-то из ее родных. Может быть, доберусь до одной из старшеньких или же привлеку к общему делу детских приятелей, с которыми она раньше общалась. А может быть, и Лео попрошу. Уж он-то падки на девичьи прелести, если повелся на такую взбалмошную пустышку. Слышали, как она с преподавателем спорила? Ни стыда, ни совести. Больше слушать не было сил. Открыла дверцу кабинки и, как ни в чем не бывало, прошла мыть руки. Точнее, не так. Усиленно делала вид, что ничего не знаю и знать не хочу. В сущности, ничего нового они мне не открыли. Разве что внушили страх, что наговорят всякого, из-за чего у меня отберут Аарона. И тогда... Слегка повернула голову к нему, стоящему за моей спиной, и невольно вздохнула, стараясь прогнать мысль о том, что будет, если у меня заберут Лейка. «Не бывать тому!» — прошептала я негромко. Правда, тут же опомнилась и поджала губы, заметив, что двое парней стоят и прислушиваются. «Неужели и эти тоже будут докладывать?» К тому моменту, когда я уже успела обдумать одну и ту же мысль со всех сторон, наконец произошло явление Ксаньи Лорбель фон Хоркурт. Она спустилась к нам на пристань не одна, а в сопровождении Крона Унштольта, куратора факультета призывателей. «Вижу, все в сборе», — констатировала рыжая ловчиха, окончив перекличку. «Что ж, так даже лучше». «Значит, в наказание за недавний прогул Мия останется вечером одна-одинешенька переписывать учебники своего деда в библиотеке». Вот я и узнала о своем наказании. Одно непонятно. Неужели так нужно было объявить о нем прилюдно? Ах да, она меня за что-то недолюбливает. Я уже и забыла об этом. Вздохнула и не стала на нее обижаться. Не дождутся. «Виновата, что прогуляла? Значит, отработаю». «Итак», — вещала рыженькая молодая лиска в зеленом костюме, рубашке без рукавки и бриджах. «А я вот не подумала надеть что-то более подходящее. Настолько услышанное утром выбило меня из колеи». «Сейчас, на удивление, удачная погода для демонстрации ловли ларгов. Нет этого полуденного зноя, выбивающего из сил удушливой жарой. Но самое главное — это мясо приманки. Оно не должно окончательно испортиться». Она сделала небольшую паузу, окидывая строгим взглядом учеников. «Легкий душок — этого вполне достаточно, чтобы привлечь ларгов, которые, по сути своей, являются хищными падальщиками». Кто-то из студентов поднял руку, выкрикивая с места. «А зачем нужны плоты? Чтобы мясо приманки не пошло ко дну». «Но зачем?» Крон и Ксанья ехидно переглянулись, а меня передернуло из-за увиденного. «Неужели это наши преподаватели?» «Скажи, Митц, если мясо утонет, как ты планируешь ловить ларга? Нырять за ним на глубину?» Митц, низенький кучерявый лиск, имени которого я ранее даже не знала, умолк, а Ксанья продолжила. «А теперь по технике безопасности. Первонаперво никому из вас не разрешается покидать пирс и спускаться на плоты. Это опасно. Вам все ясно?» «Да!» — гаркнула толпа в один голос. А я промолчала и лишь слегка испугалась из-за осознания того, как буду рисковать, если решусь претворить свою идею в жизнь. Подняла взгляд вверх, выискивая ловецкие крюки. Оказалось, они сейчас были спущены до самого дощатого пола и даже ниже. Видимо, кто-то с их помощью планировал спускать наживку на плоты. Да, так и есть. Стоило Ксане кивнуть, двое взрослых ловцов-помощников, которые стояли вместе с нами, подошли и вытащили из дырявого ящика неприятно пахнущий кусок белого волокнистого мяса размером с два моих туловища. Зацепив его крюками с двух сторон, они стали медленно опускать его вниз на натянутом канате. Металлические кольца, к которым крепились грузы-противовесы, слегка звякнули за нашими спинами. А ловчиха продолжила пояснять. «И помните, ларг хоть и неповоротливый из-за своих габаритов, но в его шипах, покрывающих панцирь, содержится парализующий яд. Поэтому остерегайтесь не только клешней, но и шиповидных отростков его хитиновой брони. Если каким-то образом умудритесь упасть в воду, лучше всего медленно отплыть подальше, стараясь не привлекать внимания чудовища. И тогда он, ухватив приманку, выпустит воздух из-под панциря и снова отправится на глубину. Ксанья осмотрела всех нас тяжелым немигающим взглядом. На мне почему-то задержалась в конце. И раз уж поступила такая просьба от моего коллеги, желающего лично убедиться в наличии печати призыва воздушного голема, с помощью которого вам придется отвлекать внимание чудища и гонять плот по акватории, пока Ларк не выдохнется, Мия, начнем, пожалуй, с тебя. Вот же гадство! Знала же, что меня непременно вызовут, но не думала, что первой. Скорбно сглотнула и обернулась к Аарону. «Меня вызвали первой. Идем». На секунду заметила промелькнувший в его глазах страх с примесью злости. Но он быстро справился с эмоциями и шагнул ко мне. «Вот мелки». Крон с улыбкой протянул небольшую глиняную мисочку с кристаллическим спрессованным порошком. «Благодарю». Выжила из себя, когда взяла сразу три. Два из них запихала в карманы, на всякий случай. Обескураженные такой наглостью, преподаватели промолчали, зато вместо них голос подали двое из студентов. Вот уж не знал, что род гибрицев обнищал настолько, чтобы опускаться до кражи мела из академии. Я его верну после завершения призыва. Взяла на всякий случай. Ага, как же! Проворчал кто-то из задних рядов. Вздохнула и ничего не ответила, стиснув зубы. Прошла к помощникам Ксаньи, оставшимся стоять возле ящиков на пирсе. Перехватила у одного из них канат с крюком. «Так, Мия, никакой самодеятельности!» Недовольно отчитала меня рыжая ловчиха. «Зачем тебе канат?» «Чтобы не свалиться в воду, для подстраховки!» — соврала я. «А-а-а!» — прокатилась по рядам учеников. Крон насупленно молчал и лишь смотрел на меня выжидательно из-под черной густой челки. «Ну же!» — вскричал он, когда по поверхности воды пошла рябь и стали появляться маленькие пузырьки. «Ларк уже скоро всплывет, а ты не начертила и линии!» Да уж, пришлось сделать вид, что прислушалась к его словам. Опустилась на колени и принялась рисовать печать, которую знала наизусть, хотя никогда и не призывала именно воздушника. 10 секунд мне понадобилось, чтобы начеркать основные линии. Дело оставалось лишь за символами, с которыми я тянула. «Мия!» — окрикнул меня Крон. «Что-то не так? Или ты уже позабыла печать?» Соблазн соврать был велик, но я все-таки ответила честно. «Нет. «Дело не в этом». «Тогда в чем?» «Вы хотите обвинить моего деда во вранье, и я не хочу вам в этом помогать». «Ты не права!» — притворно изумился Крон, будто ожидал подобных слов. «Я лишь хочу доискаться правды и сделать так, как лучше для учеников Академии Кристаллисков. Пойми, у нас уже не первый год возникает проблема с призывом именно воздушников. И поэтому, чтобы как-то справиться с ситуацией, стали добавлять лишние символы, которые ты вчера зачеркнула». Вот как ему ответить? Что я ему не верю? Значит, обвинить его во лжи? С другой стороны, далеко не факт, что это именно Крон подправил учебники библиотеки. Или, может быть, дед все-таки ошибся? Поэтому вместо ответа прикусила губу, чтобы не сболтнуть лишнего. Темно-коричневый, весь вилли бугристый Ларк между тем уже показался из бурлящей воды с громким шипением и плеском. Одного не пойму. Почему никто не сказал, какой он вонючий, а? Что ж, время было действовать. Я обернулась к Аарону и попросила лишь: «Будь здесь, а я попытаюсь быстро его подчинить». «Стой, Мия!» — только и выкрикнул он. А я вцепилась в канат и спрыгнула вниз, посильнее оттолкнувшись ногой. «Что она творит?» — кричали за спиной разные лиски. Но мне было не до того. Неповоротливый гигантский уродец показал из воды свой панцирь, и этого было более чем достаточно, чтобы приземлиться на него и попытаться удержаться, чтобы начертить нужное мне подчиняющее заклинание. Слетев по дугообразной траектории, я, как и планировала, спрыгнула вниз. Правда, юбка, взметнувшаяся до колен, слегка помешала, но это мелочи. Волновало другое. Его панцирь был скользкий. Пару раз оступившись, я распростерлась на нем и чудом не зацепила лицом шип. «Мия!» — услышала я надсадный крик Аарона. «Нет!» — крикнула ему. «Не лезь! Я сама!» «Ага, кто бы меня послушал!» Забрав еще один крюк у лисков, Лейк бежал по пирсу ко мне, желая также спрыгнуть вниз. А я не вовремя отвлеклась, ведь Ларк стал качаться из стороны в сторону. Неповоротливыми клешнями он безуспешно пытался ухватить пляшущий на волнах плот. Я, наконец, опомнилась, достала из кармана запасенные мелки, так как первый бессовестно уронила, когда хватала за хитиновые бугры его панциря. Вот еще одна проблема. Поверхность была неровной. И как на ней нарисовать круглую, подчиняющую печать, та еще задачка. Шипение и крики, как назло, отвлекли. Оказалось, Крон и Ксанья призвали големов и вместо помощи стали мне мешать. Вдобавок они что-то там кричали и махали руками. Я обернула себе за спину и осознала страшное. После легкого погружения панциря Ларга меня, наоборот, захлестнула гигантская волна. Вода ударила в ноздри, залилась в глотку, заставив кашлянуть и выдохнуть остатки воздуха. Меня вначале кинуло вперед, а после начало стаскивать морскую пучину. Но это не самое страшное, как оказалось. Жалящий удар в спину лишил меня всего. Чувств, боли, возможности двигаться. О нет! Нет! Нет! Нет! Я, похоже, ударилась об один из его ядовитых отростков. Жесть! Зачем я это сделала? Холод пронзил кожу тысячами игл. Он окутывал своими цепкими объятиями. Сознание помутилось из-за противного ноющего чувства, желания вдохнуть воздуха, которого не было. И только взгляд мой был прикован к большому желтому пятну, световым лучам, проникающим во тьму глубоководья сквозь толщу воды. Парализованное тело камнем погружалось на глубину. Я обессиленно закрыла глаза, не успев толком проститься с жизнью.